Луффи, как обычно, нагнул реальность. Нашел в тюрьме, в величайшей и страшнейшей тюрьме мира, бар и клуб трансвеститов-революционеров. Да, получи, мировое правительство. Революционеры бьют даже не по почкам, а по яйцам. Зная, что этим балаганом рулит Луффин папка, могу с легкостью проследить нечто генетическое в способностях Монки. Брат отрекомендовал Ивутина как прекрасного друга, который очень ему помог. Так что огромный клоун со своим половинчатым миньоном были немедленно облизаны. Первый шок прошел, и я с удовольствием крутилась вокруг, выплескивая пережитый стресс в виде мяуканья и отираний, роняющих окружающих. А потом я как-то мимоходом лизнула Лулу. Радость как рукой сняло. Яд. И хотя его тщательно отмыли, натерли лекарствами, я чувствовала сладкий душок лиловой жижи Магеллана. Что же ты наделал? Совсем нет тормозов, как обычно, точно. Брат был немедленно посажен мне на спину, где и ехал, привычно сжимая мне бока тонкими ногами. С силой крокодайла мы вальяжно прошествовали мимо охраны шестого уровня, сделав красивую дырку между этажами. Оттуда уже заскочили в кладовку, запаслись вещами. Я проверила логпос и с удивлением обнаружила, что вивер-карты вообще не тронуты. С сердца такая скала упала, что в глазах потемнело. Господи, я так боялась, что подставлю свою семью. Спасибо, Вселенная, спасибо. Только разобравшись со своими сокровищами и запрятав их подальше в сумочку, я смогла успокоиться. Меня почти сразу поймал и обнял Джимбей. Еще раз, рыбочеловек не мог поверить, что Луффи сюда влез, и у него это получилось. Я видела, как друг плакал, благодаря брата. В который раз пожалев, что я не умею так же, я пошла приставать к Иванкову. Увы, услышав мою просьбу, королева Акам покачала огромной головой. «Я могу сделать из тебя тигра, перекрасить в рыжий, вырастить вдвое больше или уменьшить до размеров обычного тигренка, но человеческих гормонов в твоем теле не было и быть не может. Это тебя может убить, или нет?» И краткая иха, вдруг взвизгнул клоун, перепугав меня до чертиков. «Хи-ши-ши-ши, Иватян, ты такой смешной!» – захихикал Луффи. Гигант встал в классическую позу Сейлор Мун, показав знак победы у прищуренного глаза и растопырив конечности. «А, ну так Луффи на Гранд Лайн, же!» Я расстроенно повела носом. «Ну нет, значит нет, проехали!» Едва мы закончили снаряжаться, поднялась тревога. А тягаться со всем персоналом тюрьмы, включающим Магеллана и Сади, у меня не было никакого желания. Тем более надо было спешить, если мы хотели перехватить Ильса до того, как его увезут. Крокодайл оказался отличным взломщиком, неповторимым строителем и прекрасным архитектором. Мы без проблем продырявили тяжелые ворота на пятый уровень и понеслись дальше, запечатав за собой дыру песком. Надолго такое не задержит, но тоже неплохо. В ледяном аду было холодно. Я уже и забыла, как тут холодно. Луффи на моей спине просто распластался, в надежде зарыться в мех хотя бы частично. Радовало одно. Количество волков сократилось с 50 до от силы 5 штук. Пушистые бедрилы, а нечего было пасть на брата моего разевать. На пятом же уровне находилась база революционеров. Нас уже встречали. Иванков взял слово. Идея проскользнуть, пока буянит освобожденные, была шикарна. Вот только времени у нас на это особо не было. В 10 корабль с Эйсом отправлялся в Маринфорд. Так что на четверых, я с братом, Джимби и Крокодайл, мы быстро сообразили, что можно кинуть революционеров разбираться с камерами и собирать народ, а самим попытаться втихую проскользнуть. Получится и славно, а не выйдет, нас бунтующие Акама подберут. И у меня такой нескромный вопрос. Где охрана-то? Мы пробежались по всему пятому этажу, пронеслись по лестнице, но не встретили ни души. Даже Ден-Ден муж и стражники забрали. Крокодайл оказался очень полезной отмычкой, но взгляды, которые он на меня периодически кидал, мне очень не нравились. Я пыталась делать вид, что не замечаю, но выберемся, загрызу. Я ничего не обещала. Оказалось, до сих пор пусто было, потому что на четвертом уровне нас уже ждали. Охрана, вооруженная ружьями, встала перед входом полукругом и приготовилась стрелять на поражение. Лохи. Тут лаги, резиновый человек и два пользователя воли. При всем моем неуважении, они ничего не могут нам сделать. Впрочем, наше продвижение они ненадолго притормозили. Но идти как-то надо было. Крокодайл быстро нанес удар, скашивая сразу половину солдат и высасывая из них всю воду. На пол падали уже трухлявые мумии. Я бежала буквально по пятам за песочником, раздавая увернувшимся и незадетым пиздюлей, за все хорошие. И раздавала бы дальше, если бы Луффи почему-то не решил, что бить пулеметной очередью из кулаков удобно и не слезая с моей спины. Обвив меня ногами, он высоко подпрыгнул. Оторвавшись от земли и взлетев вверх, я могла только возмущенно мявкнуть. Ну охренеть теперь, Джимбей же закрутил такой силой удар, что снесло всех и разом. Хорошо, что мы были высоко. Я благодарно похлопала парня по коленке, куда дотянулась. Спасибо, братан. Ты точно знаешь, как обращаться с реальностью. Расправившись с охраной, мы направились дальше. Чего я не ожидала, так это того, что крокодил начнет шмонать карманы мумий. Добыв ключи, он направился к блоку заключенных. Я в растерянности остановилась, наблюдая за бывшим соседом. Даже прыжки Луффи у меня на спине не могли сдвинуть меня с места. Че происходит-то? Договорились же. Только когда на голос босса откликнулся «Дас Бонс», я о нем вообще вспомнила. Блин, вот же неблагодарное существо. Он мне помог, а я о нем мгновенно забыла. Если я вам нужен, то я пойду с вами, как заправский самурай возвестил первый. Я нетерпеливо и весьма недовольно застучала хвостом по ногам. Боже мой, да вы пошевелитесь там. Я уже слышу подозрительный шум из ледяного ада. Кажется, мы замешкались слишком сильно. Пока мы разбирались с Бонсом, к тем неудачникам, которых мы помяли, выслали нехилое такое подкрепление, закрывшее весь мост к вратам на следующий уровень. Я успела только встать на изготовку, как сзади тоже послышались подозрительные и просто страшные звуки. Зная, что сзади у нас революционеры-трансвеститы, стало вдвойне страшнее. «Иватян, ты так быстро!» Воодушевленно замахал руками и запрыгал на мне Луффи. Я успела обернуться и увидеть бешеную толпу чудиков в разной степени извращенности нарядах, которая смела меня, словно горная река, и потащила дальше на руках и плечах. После месяцев заключения, тишины и стресса мой мозг отключился, и я просто ехала. Наверное, мое сознание в какой-то момент помутилось, иначе я не могу объяснить гигантскую клоуничью голову размером с голову гиганта, да кучи по-ковбойски гикающую. Толпа заключенных снесла толпу охранников как нифиг делать и двинулась дальше. Меня задолбались таскать и ненавязчиво скинули, так что я теперь бежала рядом с головой, я не знаю, на чем она двигалась, под волосами не видно, и думала, хочу так же, я и так сильная, а если вырасту, то буду, а буду, как говорил По, ну вообще. Докричаться до Иванка сейчас не представлялось возможным, но мы и так неплохо справлялись, раздавая всем направо и налево пиздюли. И да, свобода, держись, Эйс, помощь уже несется на всех парах. Вокруг меня то же самое почти орали бывшие заключенные. Все тут были близко знакомы и с охраной, и с пытками, и с прочими прелестями импилдауна. Так что не я одна поддалась эйфории и орала во всю глотку. Луффи, признаться, орал еще громче, хотя толком не попробовал колорита тюремной жизни. Но огреб нешуточно, его теперь беречь нужно, пока яд и гормоны не выветрится. Вдруг весь мой кураж испортил неприятный такой холодок под хребту. Крупные неприятности уже рядом, и причем не абы какие, а уже знакомые. Подкрепление охраны подоспело в одно время. Сардес с Блугори и Садитян со стражами. Тюремщики осмелели, пошли в нападение, но тут Акама выпустили из блоков заключенных четвертого уровня. Некогда бесправные крысы вырвались на волю и получили власть избить всех, до кого дотянутся. Я тоже решила не упускать шанс, тем более эта психопатка сама показалась. Я оскалилась, не сбавляя хода и пытаясь протолкнуться поближе к Сади. Она и Сардес решили остаться в стороне, лишь корректируя своих подопечных, что было даже немного обидно. «Луффи, мне придется тут подзадержаться, беги пока дальше сам, и поспеши, чую проблемы». Едва дождавшись, пока брат спрыгнет, я бросилась на Минозибру. Он чаще всего участвовал в моих купаниях на этом курорте. Мне помогали в непростом деле 6 бравых акама с базуками. Дело осложнялось тем, что надо было не сильно тратиться на бой. Есть ведь еще такие шишки, как Магеллан, Ханнибал, Идиот, конечно, но за что-то ведь его высоко подняли. А потом надо будет Эйса вытаскивать из-под охраны вице-адмиралов. В общем, я старалась обойти Занов, чтобы добраться до той девицы, которую мне давно хотелось прикончить. Минозибра ебашился за свою жизнь как медведь, но мне удалось вцепиться ему в холку, свесив задние лапы с сопливой морды. Фу, конечно, бока он мне намял знатно, зато я смогла перегрызть ему артерию, и страж повалился на пол, намереваясь скоропостижно сдохнуть. С неистово горящими глазами я бросилась на Сади. Больше никогда не назову эту суку Тян. Мне на перехват кинулись оставшиеся двое стражи и повалили на землю. Да блять, это снова вышло. Я засучила лапами и защелкала клыками, в надежде чувствительно кому-нибудь заехать. Но кроме меня ведь была еще великолепная шестерка. Парни ли? Достали цепи и скрутили стражей. Я сумела выскользнуть и продолжила бег к беснующейся дамочке в розовом. Теперь сбивать несущийся поезд имени меня было некому, и я, благополучно увернувшись от ударов хлыстом, впечатала Сади в стену. Девушка не то выдохнула, не то так всхлипнула, глядя мне в глаза. Под щелкой сверкали лихорадочные черные глаза. Страхом от садистки несло за версту. Что, страшно, да, ну ничего, в следующей жизни повезет больше. Я, как Дракула в фильмах, картинно разинула пошире пасти, занесла клыки. Сади завозилась, было, заверещала, но мы слишком крепко увязли в стене. С превеликим удовольствием я настигла ее, вцепилась в глотку и дернула. В какофонии звуков вокруг я отчетливо различила щелчок ломаемой шеи. Буквально на секунду появилось глубокое удовлетворение, что больше эта сумасшедшая никому ничего плохого не сделает. Теперь я примерно понимаю, что люди находят вместе. Сади после стольких лет пыток и унижений наверняка светит не самая радужная жизнь. Я отпустила сломанную шею трупа. В уши вернулись шум боя и крики людей. Меня спереди обнимал трупок тюремщицы. Я по самые лапы застряла в каменной крошке и кирпичах. Месть себя не оправдала. Пора выбираться. Выбираться. Я сказала, выбираться. Бля, я застряла с тушкой Сади в обнимку. Из всех неловких ситуаций я теперь победитель. Победитель по жизни. Тебе помочь, кошка? Драматично подскочил ко мне гигант. Я даже стерпела кошку, отчаянно закивав. А можно меня увеличить еще? Я, может, сама выберусь. Иванков задумчиво посмотрел на меня. Я на всякий случай сделала честнейшие глаза. Гормоны роста импаря. Со страшной рожей вдруг рявкнул он и вогнал мне пятерню в бок. Я от неожиданности болезненно, но трогательно мяукнула. Тут мне поплохело на минутку, но когда мне удалось проморгаться, я увидела, что поправилась. Метра на два поправилась. Вот, теперь приличный. Я дернулась, пытаясь вытащить лапы. Приличный тик. Лапы выросли в трещинах, да там и застряли. Я задергалась как неадекватная. Да что ж такое, мне нельзя задерживаться, каждая минута на счету. Я вытащу тебя, Саша Тян. Браво, как богатырь, вызвался Иванков. С самым тупым выражением охреневания на морде я чувствовала, как меня обхватывают сильные руки под ручки и тянут. Результатов это не принесло, хотя клоун старался изо всех сил. Ребята, подсобите. За Иванкова схватились другие революционеры-комы. Редком, детка за репкой, бабка за деткой, внучка за бабкой, собака за внучкой, кошка за собакой, мышка за кошкой. Тянут потянут, а вытянуть не могут. И пришел тут Крапассен, и как порезал каменные плиты вокруг лапок репки, и вы вытащили репку. Если, когда-нибудь, я буду рассказывать историю о том, как сбегала из Импилдауна, то репок в моем рассказе не будет. Даже если я расскажу правду, никто не поверит. Никогда. Ни за что. Поспешив забыть позор, что только что случился, я побежала дальше. Возле дверей наверх нас ждал Ханнибал. Луффи уже основательно его избил, но тот продолжал героически цепляться за жизнь и долг. Это было весьма героически. Наверное, самая большая печаль реальности в том, что везде есть достойные люди. Даже если судьба столкнула пиратов и дозорных, среди них окажутся достойные люди. И ведь не предвещало ничего. Заместитель, мечтающий подсидеть начальника, никак не героический, туповатый и прямолинейный. Кажется, храбрость вообще нельзя написать на роже. Она просто есть внутри в нужные моменты. Добивать такого противника было откровенно совестно и больно. Луффи был бы и рад бежать дальше, но бой еще не был окончен, так как оба противника все еще могли стоять. Бросить противника значило смертельно оскорбить не только его, но и себя. Охрана и тюремщики, не боясь расправы, болели за начальника и утирали скупые слезы. Да что такой преступник понимает? Пропусти, мне надо спасти Рейса. Ты мешаешь. Разговор шел по кругу. Вдруг в коридоре послышались крики и такое знакомое шуршание тысяч крупинок-песчинок, словно сломался телевизор. Я замерла, прислушиваясь, не показалось ли. Это все чушь. От хриплого голоса мне стало не по себе. Шерсть на холке встала дыбом, а лапы примерзли к полу. Он, весь этот спор о добре и зле, заявил черная борода, подходя к Ханнибалу и впечатывая ему в лицо ботинок. «Даже на краю земли ты не найдешь ответ на этот вопрос, так что хватит нести чушь». Тьма за его спиной выплюнула дезориентированных и лишенных чувств людей. «Я встречался с ним на Джее», — вдруг узнал Титчалуфи. Внутри что-то ёкнуло. «Встречался?» Я со страхом, поджав позорно хвост, посмотрела на брата, а потом, на предателя. «Ух ты, ух ты, какие знакомые лица!» Заухмылялся беззубый пират и остановил свой взгляд на мне. «А ты подросла на казенных тахарчах, кошка Белауса. Те 5 полос, которые я ему оставила, так и остались на его лице и сейчас искривились от широкой улыбки. Я напружинилась, готовясь к прыжку. Меня выводили его ненавязчивость и дружеская небрежность, словно ничего и не произошло плохого, словно он не предал отца и всех нас, словно он даже дурного в жизни своей и не делал. «У вас тут типа вечеринки?» — доброжелательно поинтересовался он без перехода. Я не выдержала, оскалилась и бросилась на ублюдка. «Это все из-за него, и война эта чертова, и Эйс, и я, и тюрьма, и даже Луффи». Воодушевленно, забыв про страхи, искались врагу в лицо, я вытянула лапы, целя в грудь. Основное правило боя: тот, кто потерял голову, уже проиграл. Титч с лету взял меня за горло. Крупинки тьмы мгновенно забились в глаза, уши и нос, лишая всего. Только тело в этот раз не парализовало. Я щелкнула зубами там, где пират только что был. Из чувств у меня осталось только осязание, но и я, благо, не лысая, у меня есть вибриссы. И хотя я никогда не практиковал ориентирование исключительно усами, инстинкты сделали свое. Я дотянулась когтистой лапой до кого-то широкого и живого. Меня схватили, прижимая крепко к себе. Я забилась, вцепляясь в чужую конечность, закрытую плотной тканью, но логика взяла верх. Зачем Титчу меня хватать, обнимать, если можно парализовать окончательно, чтоб не рыпалось? Запоздала я догадалась посмотреть волей. Оказалось, что я в руках у Джимбея. Он же держал и злого Луффи. Я тут же застыла, понимая, что искусала друга. Больно, причем искусала. Как так получилось? Стояла в одном месте, а оказалась в другом. Козел бородатый, убила бы. Сама виновата, надо было сразу использовать волю, только устала уже как собака. Джимби и Луффи говорили о чем-то, брат сильно дергался. Так как я могла только видеть, что происходит, но не слышала, я помогла рыбочеловеку спеленать парня. Луффи пинался и огрызался на слова друга. Беседа продолжалась достаточно долго по моим ощущениям. Поскольку я уже успокоилась, меня поставили на землю. Я застыла, прислушиваясь и вглядываясь в волю. Титч стоял в одном прыжке от меня, но лезть к нему я не рисковала больше, только наблюдала, готовая защищаться. Через какое-то время рядом встал Луффи и сразу же схватил меня за шею. Он был напряжен, как и я, и держал так крепко, что создавалось ощущение, будто я – то единственное, что удерживает его от удара. Скорее всего, так и было. Ненавижу это беспомощное состояние, но опять рисковать и махать лапами не хотелось. Мне хватило одного раза, чтобы понять опасность этой затеи. А еще надо было защитить Луффи. Он мог точно так же пострадать от Титча, и было бы у нас 2 инвалида. Переступая лапами и пытаясь слепо ориентироваться на дрожание воздуха, я направилась вперед. Брат потянулся следом, так и не отцепившись. Волю я отключила, боясь не выдержать и все же броситься на врага, когда окажусь рядом. В какой-то момент рука Луффи напряглась, выдавая близость черной бороды, но я заставила себя не останавливаться и идти дальше, таща брата за собой. Я не могу ничего сделать, я уже ошиблась, но Луффи не должен рисковать. Титч ему пока не ровня, даже мне он не ровня. Предатель остался позади. Однажды я научусь и смогу надавать ему таких люлей, что он еще несколько жизней приходить в себя будет. Но, к сожалению, не сейчас. Сейчас у меня все еще недостаточно сил. Луффи рядом был мрачен, а Джимбей даже не пытался подбадривать, понимая, что мы чувствуем. Он чувствовал то же самое. Будь у нас время, мы бы могли сделать что-нибудь, но времени у нас не было. И я, и Джимбей это понимали. Крокодайл не пытался насмешничать, шурша песком где-то рядом и изредка меня обсыпая. Из вредности, вестимо. Пока бежали по лестнице, органы чувств начали приходить в норму. Появились размытые тени и пятна света, послышались гулкие далекие звуки. Видимо, Титч не хотел, чтобы я отключилась надолго, как в прошлый раз. Ему было на руку, если я функционировала как положено. На пути у нас встал Минотавр, последний оставшийся из стражей, останавливая движение заключенных и нас в том числе. Луффи даже не остановился, он отцепился и не заметил, как я отстранилась. Брат злился не столько на Титча, сколько на невозможность навалять ему сейчас, так что мина-страж попался очень вовремя. Зана снесло к стене одним ударом. Заключенные и революционеры радостно, но беззвучно для меня заголосили и поспешили дальше. Нам в спину дышал ядом Магеллан, пока исключительно метафорически, но измениться это могло в любую секунду. С удовольствием я представила, что будет, когда этот дьявол повстречает на пути предателя. Наверняка, ядовитая волна ублюдку и его команде обеспечена. И хоть бы они там все и подохли, а еще лучше, чтобы их в предобморочном состоянии проводили сначала в пыточную, а потом в камеру на шестом уровне. Бежали все молча, перебирая кто ножками, кто лапками. На разговоры не хватало дыхалки. Луффи оклемался и теперь вновь поражал окружающих своей решимостью, целеустремленностью и ненавязчивым оптимизом. Я сосредоточилась на возвращении органов чувств, то присматриваясь, то прислушиваясь, то принюхиваясь. Тьма уходила неохотно, но редкие выкрики, светильники на стенах, резкий запах крови я могла различить и без воли. Уже у конца лестницы, на выходе на третий этаж до нас дошло громогласное эхо рева Магеллана. Начальник тюрьмы был взбешен как сам дьявол, которого он тут изображал. Сладкий запах его яда теперь действительно дышал нам в спину. Самым буквальным образом, лиловые гигантские змеи заполнили коридоры лестниц в тот самый момент, когда мы выкатились из них на пустынные пространства третьего уровня. Мы только прибавили скорости, потому что я отчетливо понимала, как опасны эти мутные сгустки для кого угодно. Луффи после недавнего отравления было противопоказано на яд даже смотреть. Подхватив брата на спину, я галопом двинула к лестницам на второй уровень. За мной, тяжело дыша, пытался поспеть Бжимбей. Крокодайл невозмутимо рассекал рядом. Гидры расплескались, захватывая последних из заключенных как мух в сироп. Но, признаться честно, мне было глубоко наплевать на всех остальных. Все мои успели вовремя и, не сбавляя темпа, унеслись выше. От страха или от еще чего зрение более-менее прояснилось, стал четче слух. Иванков остался у начала лестницы на второй уровень, пересчитывая своих людей. С ним остался половинчатый мужик, который Эдвард руки-ножницы. Одного взгляда на королеву Акам хватило, чтобы все понять, кто-то должен остановить Магеллана. Проскакивая мимо, я благодарно кивнула и получила кивок в ответ. Дальше неслась уже без оглядки. Луффи так ничего и не просек. Брат не понял, даже когда мы прошли почти весь уровень, раскидывая попадающихся на пути животных. Львы, или очень на них похожие чудовища, сдриснули, едва меня услышав. Во мне ведь 4 метра, как в настоящем чудовищном тигре, я теперь гроза муравьев. А вот остальные не спешили покидать насиженные места. На меня разевал гигантскую пасть бегемотик, замахивался охранник Зан-Богомол. Вот если отвлечься от происходящего, бегемотик, умеющий откусывать камень как масло, выглядел очень вкусно. Гиппопотамы вообще вкусные создания, хоть и трудно убиваемые. А потом мы встретились с другой группой придурков, убегающие из Импилдаун. Я совершенно не удивилась, когда Луффи их признал, а они признали его. Удивилась я, когда признали меня, Крокодайла и Джимбея. Вот уж не думала, что доросла до их уровня. Но все оказалось куда проще. Одним из двух главарей банды беглецов 2 оказался Барри Клоун, который нас с Эйсом однажды приютил и едой угостил, когда мы искали черную бороду. Фух, еле вспомнила этого парня. Второй главарь служил когда-то в Барак Воркс под номером 3. Об этом красноречиво говорила помятая, но не сломленная тройка из волос. Пока мы удивлялись и кучковались, произошло страшное, нас догнал Магеллан. А это значило только одно. И Вутина, и половинчатого краба, и Назуму он утопил в яде. Гидра, скомандовал раздраконенный Люцифер, собирая яд в огромную крылатую трехголовую змею. Я разобрался с этим королем извращенцев и его дружком. Вы следующие. Я пугливо спряталась за маленькую фигурку брата. Не так давно я от этой лиловой жижи корчилась, и больше не хочу. Впрочем, мне быстро вспомнилось, что брату досталось больше, и я сама спрятала парня между лапами. До народа, до брата в том числе, быстро начало доходить, что случилось и весь ужас ситуации. Луффи пока держался, чтобы не убить ублюдка, но едва ли бы его хватило надолго. В чем был плюс 4-метрового роста, так это в том, что можно было схватить человеческое тело поперек туловища и бежать, бежать, бежать, не слушая вопли и прикрываясь доспехом от ударов рассерженного парня. «При всем моем уважении к Магеллану, нам лучше свалить от схватки». За мной побежали остальные Экома, которые, потеряв начальника, выбрали в командиры нас. Нереально подстегивало бегство стражи. Эти парни уже доказали, что готовы стоять против волны пиратов, если прикажут. А теперь они бегут. Как говорил великий медведь, это ж неспроста. Пока нас не завалило ядом или чем похуже, мы поспешили смотаться. Я бежала быстрее всех, отчаянно стараясь успеть. Луфи извивался как дракон на цепи, но я только смыкала крепче зубы. Он резиновый, если не использовать усиление, то мои клыки не сильно повредят ему. Брат орал как резанный, требуя дать ему надрать задницу Магеллану. Поскольку вести интеллектуальные дискуссии с набитым ртом было категорически невозможно, я упрямо бежала к первому уровню и выслушивала этот бред. Уже перечислялась вся моя родословная по папеньке. Да кто же спорит? Что-то внутри настойчиво твердило, что надо было оставить Луффи сразиться с Магелланом. Но сколько бы я ни рассматривала эту мысль, я не могла понять логику, по которой подобное могло принести больше пользы, чем помощь Луффи при захвате суден. От Люцифера можно только отстреливаться, нам, рукопашникам, следует лишь бежать от такого. Бывают в жизни моменты, когда надо делать то, что должно, а не то, что хочется или не хочется. Прикрывать тылы остался потрепанный, с разбитыми очками мистер Три. Его воск мог помочь защититься от яда, а другие заключенные притащили базуки и прочий огнестил, какой смогли найти. Первый уровень с его незначительными острыми травинками пролетел как нифиг делать. Охрана смылась, опасаясь Магеллана, поэтому путь нам никто не преграждал. Спокойно, почти не заморачиваясь, я бежала по острым, как битое стекло, слабо ядовитым растениям. Это правда кому-то приносит проблемы, в чем неземные мучения уровня. Наверное, я уже настолько одичала, что не вижу в этом даже мизерной опасности. Затор появился, когда заключенные наткнулись на главные ворота. Челюсти разжались сами собой. Луффи бежать назад уже не стал, перебесившись и осознав, что бежать слишком поздно да и ни к чему. Я протолкнулась через толпу и навалилась на массивные створки. Сердце заходилось в волнении. Я увижу небо, солнце или звезды, мне абсолютно плевать. Я увижу море. Даже волнение за Иса на мгновение забылось, уступив место всепоглощающей радости солнцу. Там снаружи день, там солнце, а может ночь и луна, неважно. Если бы я могла плакать, я бы плакала, продолжая ломиться в ворота, словно все демоны преисподней гонят меня наружу. Хотя так ведь и было, а за воротами оказалось пусто. Небо заволокло тучами, все вокруг было серым, будто покрытым налетом тумана. Море казалось спокойной слегка неровной гладью. Мы пробежали еще пяток метров и озадаченно остановились. Чего мы не ожидали, так это такого финта от дозорных. Они увели все корабли слишком далеко от пристани, чтобы мы могли захватить хоть один. Вот сволочи, не дали отборнейшим злобствующим и лютующим убийцам и вандалам вырваться на свободу. Что за мировая несправедливость? Кто так поступает с нечестными людьми вообще? Впрочем, расстраиваться было тоже ни к чему. Корабли не ушли с концами, а крутились на пределе видимости в тумане. До них вполне можно было доплыть, а потом, если будет возможность, вернуться за пушечным мясом, которое либо отобьется от Магеллана, либо в его яде утонет. Забавно, но массовые жертвы не внушали особых чувств. Просто факт, просто развитие событий, просто смерти. Здесь их было так много, что сотня другая погоды не меняли. Покорять водяные просторы направились Крок со своим фанатом, Красноносый, Луффи и Джимбей. Я слишком долго трусила. Котлы не прошли бесследно для моей психики. Глубокая вода, даже с рыбочеловеком, который готов подстраховать, не казалось мне больше внушающей доверия. Я и раньше была не любительницей, но хоть не боялась. На пристани кучковались оставшиеся заключенные Экома. Фан-клуб Красноносова оглушительно орал речевки своему боссу и скандировал Багги не переставая. «Да Барион, идиоты!» Не выдержала я. И смешались кони, люди. Фанаты ужаснулись их собственной вопиющей невнимательности, но хоть заткнулись. И тут пришли проблемы. Прибежали они, крича и причитая фальцетом мистера Три. За ним из Импилдаун бежали другие заключенные, на ходу бросающие пушки, и зловеще расползалась пахнущая концентрированной смертью лужа лилового яда. Ох, блять! Я оглянулась на стоящие в тумане корабли и едва заметную вдалеке группу наших, гребущих на захват. Им не составит труда взять судно на абордаж и пригнать сюда. Я обернулась на Магеллана, истекающего ядовитыми гидрами. А тут их будет ждать оно, тройка. Я дала себе секунду очень сильно пожалеть о своем решении. Живо сюда, будешь делать мне доспехи. Очень бледная немочь, уже хотевшая развести панику, заткнулся и подскочил. Сделай так, чтобы были прикрыты хотя бы лапы и бока. Сделаю. В несколько минут, которые требовались Магеллану, чтобы не спеша дойти до выхода, мужик соорудил сегментированные толстые налапники, броник и шлем. Свободны остались только морда и хвост. Я повела плечами, чувствуя, словно обвалялась в застывшей грязи. Воск налип на шерсти, дергал кожу. Для надежности я закрылась волей. Вот теперь трансформер к бою готов. Тройка, сооружайте плотики для заключенных, сваливайте отсюда. Иначе тут все скоро затопит ядом. Да нихуя, это Калмбелт. Грянул мне в ответ дружный хор. Ну ничего, едком плеснет на парочку жалеющих, как муравьишки трудиться начнут. Я ринулась в атаку, перебирая тяжеленными шипастыми лапами. Заключенная 42-78-95. Тепло признал меня начальник змеиным шипением. Как же от тебя много проблем. Я лично тебя убью. Я увернулась от гидр, плещущих вокруг, и прыгнула на гиганта, заваливая на спину. Увы, пришлось ретироваться ни с чем, потому что ядовитая броня быстро сформировалась в бурлящий клубок на груди. За мгновение после того, как я убежала, в воздух взвелись 7 змей. Я зарычала. Даже доспех не помогал с этим бороться. Краем глаза отметив, что заключенные все-таки взялись за ум и покладисто загружаются в восковые плошки, я решила взять внимание демонюги на себя и увести его подальше. Я резво попрыгала у него перед носом, помахала хвостом и пошла на окружение, чтобы зайти к нему за спину. Магеллан в меня плюнул. Он в меня плюнул. Вы это видели. Тебя родители не учили, что плеваться невежливо, верблюдина ты ядовитая. Проорала я ему в лицо, снова заваливая его, на этот раз мордой в пол. Укусить я его опять не успела, едва не получив гидрой, выросшей из его бока. Так мы и кружили. Он меня пытался достать, чем только мог, но мне было дорого мое нынешнее тело, хотя бы как память, и лишаться я его не хотела, и потому была трижды осторожна, избегая даже намеков на контакт. А Магеллан был крепким орешком и даже избитый со всех сторон, не сдавался. Пару раз я попробовала тяпнуть его за руку, раз отгрызть голову не выходит, но железные перчатки он не для красоты одной носил, их я прокусить не смогла. Но чудесный миг свершился наконец. Я смогла удачно впиться ему в задницу кайросичными клыками. Магеллан взвыл, разом лишившись сил. «Ах, ты подлая скотина!» Тянуло время, пока они делали плоты, и, как разбуженный медведь, загудел Люцифер, совершенно не обращая внимания на яд, который, вообще-то, ему теперь тоже стал страшен. Он нагреб сползший на пол жижи и потянулся измазанными руками отрывать меня от своей задницы, но я только сильнее вгрызлась, впиваясь когтями в спину и ноги. «Чтоб ты больше на унитазе сидеть не мог, диарейщик проклятый!» Заключенные, видя, что их смерть слегка откладывается, радостно меня поддержали, выводя Магеллана на новый уровень разъяренности. Почти уверена, что если и есть где-нибудь ад, то сатана, он вот как раз такой. И тут случилось самое внезапное, что могло произойти. Пол под нами захрустел, и оттуда вылетела гигантская голова, раскидывая нас с Магелланом в разные стороны. Я приземлилась на лапы, сплевывая выдранный кусок чужой жопы. Иванков был обвален в яду на пару с половинчатым мужиком, но еще держался в сознании. Похоже, я успел вовремя, узрев своих подчиненных, выдавил гигант и закатил глаза. Я прикрыла глаза. Как же меня задолбал сюр нашего побега, кто бы знал. В другом конце зала, где проходила незабываемая сцена с операцией на седалищные мышцы, обозначилось какое-то зловещее шевеление. Заключенные этого не замечали, радуясь, что в полку прибыло. Я присмотрелась к плотным клубам каменной пыли. Очевидно, что Магеллан, вернувший силы, не отпустит просто так грешников, покусившихся не только на неприступность его тюрьмы, но и целостность его задницы. Куда ни плюнь, а мы проехались по всем его мозолям, подумалось мне, когда камень начал подавать тревожные сигналы, что больше не выдержит. Серьезно, камень сначала потемнел, будто от ржавчины, какая ржавчина на камнях, а потом потрескался, словно не неразрушимый материал для сдерживания заключенных любой силы и размера, а школьный мел. Я трусливо начала отступать, чуя грандиозные проблемы. Из всех неприятностей, которые у меня были, сейчас я повстречала самую крупную. Магеллан встал, держась за пострадавшие полупапии и истекая ядом в разы сильнее обычного. Причем, яд приобрел тревожные оттенки красного и формировал не гидр, а противные черепа, булькающие то тут, то там. Я завозилась, осматривая имеющиеся у нас ресурсы. Заключенные сделали достаточно плошек, чтобы уплыть на них, но с появлением Иванка состав наш поменялся. Да и я не такая уж и пушинка. Тройка, снимай с меня лишнее, пора валить. Мужик сильно вымотался, строя плоты для толпы в несколько сотен людей, но у него хватило силенок на меня. Воск разжижился и сполз к ногам, после чего втянулся в руки фруктовика. Я благодарно кивнула. Все в лодке. Джимбей. Мне молниеносно сунули под нос клыкастую улитку с густыми бровями и бивнями. Саша, как обстановка? Мы успешно захватили корабль и идем к вам. Я оценила размеры наливающегося ядом Магелланы. Если вы не успеете сюда за минуту, то лучше вообще не возвращайтесь, только и сказала я, мгновенно получая волну возмущения от окружающих. Не слушайте ее. Тройка отобрал у меня улитку и заорал на нее. Заберите нас как можно скорее. Джимбей выслушал нас очень внимательно, что-то сосредоточенно просчитывая. Ден-ден муши хмурила кустистые бровки. Все прыгайте в воду. Верьте мне. Третий, сделай лодку для Иванка. Мы отчаливаем. Ха-ха. Заключенные загомонили, очевидно считая, что Калмбелт и Магеллан как минимум равны в своей ужасности. Лично мне было очевидно, что среди мясных королей я имею неплохой шанс жить и процветать. Я перелезла через огромную голову Иванка и захлопала его по щекам. Тот открыл мутный взор и уставился на меня. «Моргай, давай, чудовище!» Я лупасила его по лицу, пытаясь добиться продолжения реакции. «Моргнуть?» – устало переспросил вдруг Иванка. «Ладно, смертельное». Я, перепугавшись от неожиданного вопля, отпрыгнула от лица. Поскольку отпрыгивать назад было чревато мучительной смертью, я шлепнулась вперед, запутавшись в облако клоуничьих волос. Заключенные заорали, что не надо моргать, это всех погубит, но было уже поздно. Гигант напряг мышцы и взмахнул веерами. Магеллан собрался в кучу и начал медленное наступление. К счастью, управление великаном у него происходило через движение человеческого тела, а отнять руку от задницы начальник никак не мог. Огромная фигура тянула к нам лишь одну щупальцу, безмолвно открывая рот. Слышалось шипение плавящихся камней, пахло гарью и тленом. Иванка закрыл глаза, запуская ударную ресничную волну. Кто из заключенных успел схватиться за него или влезть в лодки, тот везунчик. Нас снесло всех как кегли. На пристани не оказалось никого, а мы летели на фруктовике в океан. Скажу сразу, плот хуевый. Вода все приближалась под злобные и отчаянные крики Магеллана, а я запуталась когтями в волосах. Столкновение с волнами я встретила, прощаясь с жизнью. К моему удивлению, нас поймали на спины уже знакомые мне огромные китовые акулы и подняли над уровнем воды. Если бы я могла плакать, у меня бы слезы на глаза навернулись. Акул пришел целый косяк, они сноровисто подобрали всех заключенных и, отбиваясь от нападок морских королей, доставили нас на корабль. Джимбей помогал самым слабым перебраться на палубу, лично благодаря каждое существо, что пришло нам на помощь. Наконец, мои лапы коснулись палубы, я помогла затащить через борт огромное тело Иванка. Только после этого я могла расслабиться. Корабль, полный беглецов, под управлением Дасбонса, начал набирать скорость. Луффи уже сидел на носу корабля, нетерпеливо вглядываясь вдаль. Я вытянула уставшие от бега лапы. Меня потряхивало, но сознание оставалось предельно четким. В голове билась только одна мысль. Мы выбрались из Импилдаун. Вслед нам летели крики злобствующего Магеллана, и это было самое прекрасное, что я слышала в своей жизни. Глава 84. Маринфорд. Примечание к части. Особая благодарность Карла Д., которая помогла написать половину главы, которая спасла мне жизнь. Акулы оперативно транспортировали наше полчище до корабля, где выкинули на палубу. Я блаженно растеклась по доскам и завалилась на спину. У меня не было даже сил поблагодарить Джимбея за спасение. Я была свободна, и это все, что имело значение в эту секунду. Заключенные, пока я была вне зоны доступа, разбились на группы. Революционеры, крутые ребята и полчища лохов. Не то, чтобы лохи действительно так выглядели, но всерьез верить, что Барри, великий человек, это слегка нелепо. Кстати, о Барри. Эта клоуничья морда была в шоке, когда его верные последователи вдруг стали называть его Барри. Не буду показывать когтем с чьей подачи. Я притворилась полежкой, типа, прямо на палубе в форме кошки выросла и состроила позу а-ля гибнущий во цвете лет ненастным днем в безликом одиночестве лебедь. Получилось очень реалистично, настолько, что меня всей толпой начали укачивать, кто-то зарыдал, а Багги начал прочувствованную речь. Конечно, Луффи не мог пропустить такой концерт и, не дав мне насладиться почестями, растолкал толпу. Зная о его впечатлительности, я поспешила подать признаки жизни, и мы вместе перебежали на нос корабля, спасаясь от разъяренного, несправедливо обманутого Барри. Да что не так с его именем, никак не могу запомнить. Я устроилась вокруг брата, ловя ветер мордой. Тот ласково трепал мне шерсть, заставляя забыть обо всем на свете. Рядом сидел Луффи. О чем еще может мечтать скромная пиратка, сбежавшая с шестого уровня самой неприступной в мире тюрьмы? Впрочем, ляпота не продлилась и минуты. В нас начали стрелять все другие корабли дозора. И хотя Джимби умудрялся мастерски лавировать между летящими снарядами, ядра умудрялись до нас долетать. Лучше всего с ним справлялись Луффи и Крокодайл. Ну, просто способности у этого козла такие. А Луффи молодец, несомненно. Сравнивая с уровнем всего полгода назад, он сильно поднялся. Лично у меня получилось поймать только одно ядро чуть больше моей лапы, а потом отшвырнуть его таким образом, чтобы попасть по другому шару. Впрочем, дозорные оказались не такой уж и большой проблемой. Стоило нам доплыть до врат, закрытых врат треугольника. Я тревожно застучал раздвоенной кисточкой хвоста. Неужели на этом все и кончится? Будем, как и сулил Магеллан, крутиться, пока нас не выловит. Луффи уже прикидывал, куда будет бить, когда мы подойдем поближе, как вдруг огромные створки начали движение. Это было похоже на чудо, самое настоящее чудо, какое только может быть. Спасибо, ребята там наверху. Вот за все мои неприятности прощаю, еще должна останусь. На радостях все забегали, как веселые тараканчики, заобнимались. Я до хруста сжала резинового брата, а потом побежала к Джимбию. Крокодайл был прощен душевным порывом за все свои грехи и также попал под раздачу языком. Обежав всех маломальски мне знакомых, я уселась на корме. Мне требовалось одной из первых попасть на свободу. Просто так, насколько я понимаю, именно врата блокировали водоворот, а стоило создать проем, как течения устремились, таща огромный линкор, будто бумажный кораблик по майским лужам, туда. Впрочем, плыть от ворот до ворот было еще ого-го сколько, так что топорщить в нетерпении уши мне быстро наскучило. Зевнув во всю пасть, я устало повалилась рядом с братом и блаженно закрыла глаза, чувствуя вокруг себя пространство. Свобода была почти физическим ощущением, и чувствовать ее было сродни крыльям за спиной. Хотя откуда мне знать, как ощущаются крылья, если я кошка, а не птица? Наверное, это что-то в сердце. Теплится рядом с надеждой и ждет своего часа. Мы ведь спасем Эйса, да, Саша, да. Мы сделаем ВС возможное, сквозь дрему пробурчала я в ответ, теснее прижимаясь к худому тельцу. Думала, посплю, быстрее время пройдет, но когда я открыла глаза, Луффи все так же смотрел вдаль, пираты и революционеры буйствовали на палубе, а самые серьезные из нас, Джимби, Крокодайл и Дасбонс, не отвлекаясь, вели корабль. До следующих врат было рукой подать. Если я правильно оцениваю расстроение, то в течение часа будем на месте. Решив, что ничего плохого не случится, я пошла на разведку. В самом деле, мы на корабле дозорных, тут должно быть хоть что-то интересное. Может, секретные планы найду. И как мне сразу не пришло в голову это сделать, видимо, совсем умоталось. Внутри корабля уже поорудовали пираты из банды Багги. О, запомнила. Вроде бы, парни азартно крушили обстановку кают, перерывая личные кубрики офицеров. Я прошла мимо, изредка заглядывая в интересующее меня чем-то помещение, пока не наткнулась на кабинет начальства. Его уже разгромили. Впрочем, я думаю, это было задание первостепенной важности. Стол был перевернут, а бумаги разметала по полу. Принюхиваясь, я прошлась по комнате и, наступив на половицу, нечаянно задела шкаф с подломившейся ножкой. Он и стоял-то чудом, но я окончательно уничтожила его моральный стержень и подломила несгибаемый дух. Я зажмурилась, чувствуя, как гравитация впечатывает махину в металлический пол. Вся комната содрогнулась от удара. Звон в моих ушах стоял еще полминуты, а потом весь корабль затрясло так, что я едва устояла на четырех лапах. Гравитация вдруг решила сменить вектор притяжения, и меня откинуло на стенку, будто корабль на дыбы встал. Мои глаза округлились от паники. Блять, неужели я умудрилась все сломать? Опять, весь корабль трясло и шатало, и я поспешила выползти на выход. Требовалось найти брата, а то если я таки разломала корабль, он сам не выплывет. На остальных пиратов я старалась не смотреть. Блин, да чеши я за такое бедствие-то. Неужели аккуратнее не могла? Впрочем, снаружи стало ясно, что косяк не мой. Нет, конечно, большая часть разумных металась в панике, не зная, через какой борт смотреть, но то, что косяк не мой, это очевидно. Мы летели. Если точнее, то мы оседлали гребень такой подозрительно огромной волны, что мимо проплывали облака, а врата остались где-то позади внизу. Зная, что просто так катаклизмы не случаются, если рядом Луффи, я метнула взгляд на брата. Тот как раз пытался растолкать импаря и поставить перед фактом, что надо плыть еще быстрее, мол, без подмигивания не обойтись. Я сдавила переносицу. Как же я устала от всего этого дерьма. Меня даже не удивляет, что море сошло с ума, а никто и не чешется. В самом деле, мы сбежали из Импилдаун, мы плывем к самому горячему местечку за последние столетия, вместо того, чтобы делать ноги подальше, какая уже нахрен разница, сошло ли море с ума. В этом бедламе неожиданно оглушительно раздался звонок ден-ден-муши, исходящий из мачты. Мы нервно все переглянулись. В моей голове начал воспроизводиться диалог дозорных и корабельных угонщиков. Типа, что вы хотите, ваши требования, 3 миллиона белли и вертолет, и, так и быть, мы вернем заложников. Я встряхнулась, это из другой вселенной. Луффи я не дала подойти, а других смельчаков и не нашлось. В полной тишине, нарушаемой только шипением гигантской волны, раздался хорошо поставленный мужской голос. Поскольку никто не снял трубку, могу предположить, что у улиток был и какой-то аналог автоответчика. Внимание всем кораблям дозора, перегруппироваться, приступить к выполнению операции 3, начать подготовку немедленно. Когда все закончатся, мы приступим к казни Паргаса де Эйса раньше намеченного срока. Мое сердце запнулось, а потом нерешительно понеслось вскачь. Что значит перенести пораньше? Как так? А мы? Я? А Луффи? Я выпрямила спину, бросая полный страха взгляд на остальных. И тут наша гигантская волна превратилась в камень, остановив движение. Все дружно метнулись к корме, свешиваясь за борты. Огромный массив воды, на котором мы ехали, превратился в лед в одно мгновение. И будто не хватало нам застрять на умопомрачительной высоте, Луффи затолкал Иванка до состояния относительной вменяемости. Смертельное подмигивание. Прогрохотало фиолетовое облако клоуничьих волос непонятно в какую сторону. Мое многострадальное сердечко оборвалось, лед тронулся. Сначала зловеще, а потом все активнее по айсбергу пошли трещины, весь корабль неуверенно сдвинулся, после чего рухнул вместе с ледяными осколками. Я завизжала, и ни в коем случае не подумайте, что мой визг был тоненьким и дрожащим. Когда визжат чудовищные тигры, строят кирпичные замки все вокруг, и смешались кони, люди, и как-то там получилось, что летели сначала осколки корабля, а потом разумные. В подмороженную воду и на крепость дозорных обрушилась лавина осколков. С великолепным звуковым сопровождением имени меня, мы благополучно грохнулись на землю. Бой на земле слегка притих, встречая неожиданных гостей. Мы были в Маринфорде, а Маринфорд был в шоке, что мы тут. Большая часть всех наших попадала в воду. Она была, разумеется, ледяная, как в проруби, но, пожалуй, это была малая часть наших проблем. Я вцепилась всеми когтями в палубные доски, зубами держа еще и брата за шкирку. Спасибо тем, кто отвечал за рост моего брательника, вы халявили на славу. Меня крепко контузило, и только то, что мои когти застряли, не позволило мне оторваться и потеряться в пучине морской бездны. Корабль макнуло, и меня вместе с ним, будто половую тряпочку. Из Луффи так и вовсе вышибло дух. Меня удержал доспех из воли. Когда корабль перестала так уж шатать макать в волны, я оторвала поочередно лапы, подхватила резиновую тряпочку Монки и поползла повыше, где безопаснее. Будь благословлены дозорные, чьи корабли из дерева и не тонут. Где все остальные, я не ведала. Джимбей подхватил меня за шкирку и затащил повыше. Я дала себе минутку расслабиться, слушая возобновившийся звон сабель и выстрелы мушкетов. Несмотря на многочисленные смерти, которые я чувствовала волей наблюдения, было почему-то спокойно. Полежав буквально минуточку, я встряхнулась. Некогда разлеживаться. Если то, что мы слышали, правда. Растолкав полуобморочную сосиску, Я поднялась на лапы. Следовало сориентироваться, куда бежать и что делать. Впрочем, воли это сделать не составило труда. Большой постамент для казни было легко нащупать. Я показала брату, куда ползти, и вместе мы выкарабкались, словно две мокрые кошки из стиральной машинки, на край почти затонувшего линкора. С нами выбрались оценить ситуацию лицом и остальные значимые фигуры нашего рейда. Иванка, Крокодайл, Джимбей, Барри, черт, я опять забыла его имя. Ну и в жопу, будет Барри. С пафосной мордой обозревая долину перед крепостью, подумалось мне, Эйс и Луффи перекрикивались. И я, дабы не нарушать целостность семейства, тоже выдала рык «скоро буду» в пространство. Получилось весьма угрожающе и величественно. И пусть я не родилась Симбой или Муфасой, со скалы предков я таки поорала, а потом стало не до фигурного катания. Крокодайл метнулся к отцу, целясь в спину. Я с отставанием на секунду бросилась за ним, Луффи следом. Вот как знала, что надо было сразу придушить говнюка. Брат оказался быстрее и легче, заставив сэра отступиться. Я долетела следом, щелкнув клыками в воздухе. И пусть мы оба были мокрыми, как крысы из канализации, я так вообще, всклокоченный ужас, зато бывший шичебукой впечатлился и отступил еще дальше. Там его и сцапали белоусовцы. Снова ощущать батю рядом было невероятно здорово, будто вдруг вырос безопасный бункер. И хотя я успела отвыкнуть от его нереального давления ки, стало куда спокойнее. «Эй, пацан, эта шляпа у тебя за спиной. Похоже на ту, что носил рыжеволосый, батю, кажется, вообще не всколыхнуло, что его пытались убить. Старик, ты знаешь Шанкса?» Луффи тут же растерял грозность и оседлал любимого конька. «Шанкс дал мне ее». Я закатила глаза, но быстро спохватилась и снова оскалилась на крокодайла. Тот приподнял бровь. Я утробно заворчала. Пока мы с сэром обменивались любезностями, Луффи умудрился рассердить отца. Белоус бабахнул ки такой силы, что нормальные люди давно бы обделались. Да даже бойня на земле притормозила от такого. Луффи сжал кулаки и упрямо насупился. Впрочем, беглый осмотр показал, что все в порядке. Просто, батя, он батя и есть, волнуется за мальчишку. Такому сопляку, как ты, здесь не выжить. Да заткнись ты, это не тебе решать. Я умиленно прижала к щеке лапу. Моська лает на слона, какая прелесть. Гав-гав-гав. Хотя от того давления ки было пиздец страшно, даже зная, что отец ничего брату не сделает. А я знаю, чего ты хочешь. Продолжал заливаться Луффи, эпатируя всех, кто видел и слышал хоть что-то из происходящего на носу Моби Дика. Ты хочешь стать королем пиратов? Так я тебе не позволю. Я стану королем пиратов. Я круглыми глазами смотрела на происходящее. Водает, совсем без берегов, пацан, как я только такого вырастила. Дерзкий мальчишка, только не путайся под ногами, пацан, а то пощады не будет. Делаю, что хочу. Мгновенно встал поперек брат. Поскольку отец прекратил давить все вокруг волей, я смогла оторвать от этой парочки глаза и осмотреться. Прежде чем бежать, надо было обозначить маршрут. Через ледовое озеро, в самое пекло солдат, оттуда по телу зеленого гиганта и лучше свернуть на окружную. В этом мире высокие посты не дают за красивые глаза, так что вероятнее всего адмирал дозора будет чем-то воистину фееричным. Лучше, как всякий порядочный тигр, наброситься сбоку или со спины. Да, крокодилья тактика, зато работает. Обтершись мимоходом о ногу отца и состроив ему ласковую мордашку, призванную показать, как я рада его снова видеть, я сиганула с борта вниз вместе с Луффи. Ну, поехали. Ну да, Саша полагает, Кидзару располагает. В пункте пробираться через лес дозорных я слегка не предусмотрела, что наша беспонтовая наглость взбесит адмиралов в достаточной мере, чтобы они оторвали задницы от сидения и пошли надирать их нам. Когда удалось укатиться от ленивого Пикачу, на нашем пути встал Мория. Вот уж кто оказался проблемным противником. И хотя он сам только и делал, что покрикивал на зомби, его все возрастающие полчища было куда труднее преодолеть. Да куча на нас постоянно бросались младшие офицеры. Их было легко свалить, но их было много. И когда нас почти взяли в окружение, со своей вышки нам взялся кричать Эйс. «Уходите отсюда, Луффи, Саша!» И начал гнать какую-то пургу про приключения и судьбу. Сказать, что я охуела, значит не сказать ничего. Если бы брат был под рукой, я бы ему щедро вломила. Но, увы, чтобы вломить Эйсу, придется еще постраться. «Я твой брат», Луффи выслушал с невозмутимой рожей и заорал в ответ, не забывая продвигаться дальше. И плевать я хотел на эти пиратские правила. Ты, завалили ебало, заорала я раньше, чем оба брата разошлись. Делаю, что хочу, законом не запрещено. Все на поле повторно охренели, притормозив даже драки. Я отпихнула задней лапой четырехрукого зомби-кентавра, единственного, кто тут еще сражался, а не стоял столбом. Такое чувство, что у нас тут драма, а не война века. Ну-ка палки в зубы, и калашматьте друг друга, что как не родные. На свою беду я накликала целого великана, но тут суматоха, там что-то про драгона орут, а тетя-кошка уже ползет в сторону зеленой громадины, скорее ломится с грацией ледокола, но то мелочи. У носорога плохое зрение, но при его размерах это не его проблемы. Луфи я решила оставить позади, он уже не тот крошка, который не мог у обезьян отобрать свой хавчик, а пират, к тому же дофига шумный. Он успел каким-то макаром перезнакомиться и проехаться по самым важным шишкам, и они тут разве что в очередь не выстроились, лишь бы заехать ему ну хоть разок. Опасно оставлять его одного при таком раскладе, но самое время поверить в брата, он справится. Кроме того, я почему-то не чувствовала себя в опасности. Вокруг сновали такие мастодонты, а мне все казалось, что я на тренировке. Тут Луффи, тут отец, а в их присутствии реальность не способна взбрыкнуть. Точнее наоборот, все обязательно пойдет наискосок, но как-то правильно, что ли, ничего страшного не случится. И тут у меня на пути встал соколиный глаз, тот мужик, с которым мы в море виделись, вырос внезапно и совершенно не чувствовался волей. Как такого мочить я не имела ни малейшего понятия. Я остановилась, сбившись с дыхания. «Кошка Белоуса, я ждал твоего брата и дождусь его», — невозмутимо изрек мужик. Его меч заблестел от обволакивающей его энергии. Я напружинилась, выпуская когти для лучшего сцепления с поверхностью. Аж вспушилась вся. Соколиный глаз размахнулся, собираясь силами, и я с шоком наблюдала, сколько он собирает для удара. Не поняла, он собрался меня разок пырнуть или аннигилировать. Я сиганула, куда пришлось, и порулила прочь. Да ну нахер, я сваливаю. Следом за мной прошлась ударная волна с режущей кромкой, от которой я, чудом изогнувшись, увернулась. У меня аж сердечко ухнуло. Ну куда мне такие потрясения, мне же сороковник, я еще молода. Решив, что с таким тягаться не стоит, я шлепнулась на лед и затухла. Ох, могучие рейнджеры острова Вано, мое искреннее вам спасибо. Крови вокруг было предостаточно, она текла вокруг тысячами ручьев, плавя и окрашивая снег. Моя шерсть, особенно лапы, были в ней по локоть. Соколиный глаз подошел ближе, но трогать не стал, удовлетворившись осмотром со стороны. А я расслабилась и всерьез задумалась, за что же я сражаюсь? За Эйса, за Луфи и себя, за отца, и почему-то ни один резон не нашел во мне серьезного отклика. Я как будто по инерции, зацепленная случайным взмахом пылинка. С удивлением я признала, что от подобных философствований мне стало в каком-то смысле легче. Пылинка и пылинка, охренеть теперь, че, с полки пирожок возьми. А теперь подъем, Саша, и в бой. Нельзя дать брату так бесславно помереть, а резон мой прост как пробка. Я хочу дать этому придурку пизды сама. Вот что находит во мне дохуя глубокий отклик. Придя к гармонии с самой собой, я вскочила и дала деру, пока соколиный глаз не прочухал, что я таки жива осталась. Дозорные вокруг так офигели, что даже не стали меня задерживать, хотя до этого думали подойти ближе и потыкать палочкой. На этом эра льда закончилась, и я пробилась на остров. Тут пока пиратов не случалось, так что я была их первой. Возлюбили меня качественно. Все пушечные снаряды скрестились на мне, побежали дозорные. Пока не грянул взрыв, я проломала пол и ушла во внутренние коридоры, оставив после себя обломки и воронки от ядер. А дальше мне стало вообще не ясно, куда идти. На земле я Эйса хоть видела, а тут, ну, аккуратненько, где ломая, а где снося двери, я двинулась прямо, тупо прямо. Иногда попадались одиночные дозорные, но я их убивала. Да, палюсь, конечно, зато гадость, и на сердце радость. Пару раз землю трясло до основания. Думается мне, это батя погулять вышел, но это не точно. Те люди, что собрались на всем званном вечере, что угодно растрясти могут поодиночке, а уж собравшись вместе, совсем заплутав в крепостных катакомбах, я решила пробираться вверх, а то еще обвалится все это нахрен, может даже по моей вине. Тут по коридорам забегали дозорные, и мне пришлось прятаться. Следуя за ними, удалось выйти через люк на поверхность. Отлично, я на площади. Впрочем, меня быстро заметили и окружили. И тут КААК тряхнуло. Земля накренилась, и все мы мячиками покатились в стороны. Дозоры и когтей не имели, а потом полетели вниз еще быстрее. Я же, цепляясь за камни онемевшими от страха лапами, поползала в сторону возвышения. Животные при землетрясениях заранее покидают опасную территорию, у нас инстинкты. Я, конечно, отморозок, но не настолько. Обернувшись посмотреть, что там отец творит, я застыла от ужаса. Море разошлось на плиты и накренилось. Срань господня, отец мой батя, что это за чудовище? Как человек может такое проворачивать? Все замерло, и я обнаружила себя в позе дрожащего попой кверху комочка. Белоуса атаковал гигант, но отец зарядил ударной волной. Она прошла насквозь великана и пошла дальше, намереваясь покрыть площадь и дойти до эшафота. Я в ужасе бросилась бежать, чтобы не попасть под раздачу. Воздухом меня отнесло в сторону и закопало под обломками зданий, и лишь воля не дала мне превратиться в комочек фарша. Ох, и намяло мне бока. Я слабо пошевелилась под завалом, пытаясь сообразить, где я теперь. Голова болела, будто меня треснуло опять камнем по башке, и не удивлюсь, если так и было. С удивлением я обнаружила себя за эшафотом. Да ладно, я только пробралась на площадь, а уже так рядом с Эйсом. Ха, видимо, высшие силы решили сегодня даровать мне удачу, лишь бы не сглазить. На эшафоте находились пятеро. Собственно, сам братишка, два палача и две большие неприятности, Сингаку и дед. Хаем, если бы этих двоих здесь не было, я бы вмиг расправилась с палачами, перегрызла цепи и полетела с братом на спине Акипони, сверкая радуга из всех дыр. Однако, кто сказал, что будет все так просто? Дозорные не настолько дураки, чтобы оставлять такую персону, как Эйс, одного на эшафоте. И что прикажете делать? Ну, добралась я вот до сюда, а что дальше-то? Ключа у меня нет. Взбираться сломя голову наверх сейчас – дебилизм. Вряд ли даже мои навыки ниндзя тут помогут. Кстати, об этом. Точно, а что если мне пробраться снизу эшафота и со всей своей дури расхреначить пол под Эйсом? А с цепями как-нибудь потом разберемся. Пока я лихорадочно придумывала план по спасению, наверху зашевелились. «Начинайте казнь немедленно!» Неожиданно заорал Сингаку, и оба палача пришли в движение. «Что? Не-не-не-не, какая нахрен казнь? Только через мой труп!» Я тут же, наплевав на свой гениальный план, бросилась взбираться на эшафот, пытаясь остановить действие. И пофиг, что потом со мной будет, главное не дать этим двоим убить Эйса. Будучи на полпути к эшафоту, меня застал вихрь песка. Он прошел мимо и закружил вокруг палачей. Крокодайл, этот песочный только что спас Эйса. Охренеть, да благодаря этому казнь откладывается на неопределенное время. Вот только, это у нас тут кто? Громыхнул гарп над моей головой. Ой, Саша, уходи, скорее. Тут Эйс снова завел свою шарманку про то, что мы не должны его спасать и вообще, чтоб валили. Никуда я без тебя не уйду, Эйс. Рявкнула я в ответ своему придурку. Когда спасем, по башке надаю за такие слова. Ишь, че удумал? Помощь ему тут, видите ли, наша не нужна. Помереть он собрался, ага, сейчас. Однако, зад мой начал чуять что-то очень плохое. Саша, я знаю, зачем ты здесь. А теперь извини, но я обязан помешать тебе. Дед встал со своего места и медленно начал подходить ко мне, готовя кулак для удара. Ни тебе, ни Луффи, никому другому я не позволю делать то, что вздумается.